А меж тем он никакая не фальшивка, а полновесное золото. Говорю так уверенно, потому что в свое время не глянулся мне что-то ювелир. Я готовый портсигар отдал на скрупулезное испытание в нашу пробирную палатку. Заверили честным словом, настоящее золото, обозначенный на нем пробе соответствует. Такие вот пироги. Он помолчал и спросил деловито: «Аркадий Петрович, вы в нечистую силу верите?» «Да как вам сказать», – пожал плечами поручик. «С одной стороны, живем мы с вами в прогрессивные времена, когда и верить в подобные вещи считается даже и смешно. С другой же, я коренной сибиряк, всю жизнь обитаю в этих местах, разве что перерыв был, когда учился в Чугаевском, и доводилось мне большей частью в глухомане быть, пару раз наблюдать такое, что прогрессу и не соответствовало, зато как нельзя более кстати вписывалось в смешные суеверия». «А, понимаю», — кивнул Самолетов. «То же самое и о себе могу сказать, несмотря на то, что провел юные годы среди самой что ни на есть материалистической среды, студентов. Видывал кое-что, и домовой, знаете ли, маячил, и леший нас с Петром Петровичем свиревым кружил в Минусинском уезде самым натуральным образом. Это и есть, хотя вы правы, большей частью в глухомане все». «Вы что же полагаете?» «Нет», — твердо сказал Самолетов, — «отнюдь не полагаю. Жизнь не слыхивал про нечистую силу, способную творить такое вот. Всячески она пакостит, порой весьма замысловато, но вот чтобы золото крало, да еще с той затейливым образом, что-то утащивши, а что еще более ценное оставивши, и уж никак я не могу поверить в нечистую силу, способную утянуть с шеи нательный крестик, пусть и золотой, да должным образом освященный. Это уж, знаете, вопреки всем основам. Но ведь и не человеческих рук дело, согласитесь, люди так не умеют». Он встряхнул шкатулку, отчего сохранившиеся ордена глухо брякнули. «Да я ж вам и не показал еще». Он запустил руку в карман шубы, сунул поручику под нос раскрытую ладонь. На ней лежали карманные часы, вернее, один их механизм с циферблатом и заводной головкой. «Сказать, из чего был корпус, или так догадаетесь?» У Ефима Егорыча с его золотыми совершенно та же петрушка приключилась. Механизм остался в кармане, а золотой корпус с цепочкой в воздухе растаяли. Если допустить человека, то это уж вовсе сказочный какой-то вор получается, каких в жизни и существовать не может. Ни один человек в жизни не сумеет так золото стащить, чтобы от ордена одни эмалевые пластиночки остались. Кстати, надо будет порасспросить Панкрашина. Голову даю на отсечение, что от его орденской звезды кое-что да должно остаться. Там в центре тоже медальон из неблагородной эмали. Просто внимания не обратил сгоряча. Валяется где-нибудь в воске, если в пыхах каблучком не растоптал. Поручик ощутил не то чтобы страх, некое тягостное неудобство, пустившее по спине ледяных мурашей еще почище страха. Объяснение случившемуся не имелось, и это удручало более всего, выбивало из колеи. «Вы правы, Николай Флегонтович», — сказал он, помолчав, — «человек на такое не способен, а нечистая сила в подобных проказах отроду незамечна. Тут вы уж угодили в самую точку, однако все это есть, как же объяснить-то?» «То вы мне спрашиваете», — развел руками Самолетов. «Простите великодушно, я в данных чудесах ученым-знатоком выступать не могу, еще и от того, что все случившееся против всякой науки, а потому заслуживает иностранного определения феномен. Есть у нас в караване самый настоящий ученый профессор фон Вейде, однако сомневаюсь, чтобы он и помог. Интересы его, сами знаете, наверное, лежат в области истории и археологии, а эти уважаемые науки, чует мое сердце, тут совершенно неприменимы. Вон он, кстати, с Ефимом толкует. Пойдемте, послушаем, любопытство ради. Все равно, в путь мы, кажется, двинемся не скоро». Пройдя меж задком повозки и смирохонько стоявшими лошадьми следующие запряжки, он остановился чуть в сторонке, как и поручик. Ученый немец фон Вейде как раз демонстрировал Мохову на ладони механизм часов. Самолетов с поручиком, понимающе переглянулись уже без всякого удивления. Мохов, пребывавший в крайнем расстройстве, теребил многострадальную бороду, уже пришедшую в совершеннейший беспорядок, и жалобным голосом твердил, что он и сам в растерянности, он и сам пострадал, что он в жизни подобного. Фон Вейда кратко, но весьма смачно охарактеризовал случившееся простыми русскими словами, сплетенными в искусную конструкцию, сделавшую бы честь любому ямщику. Поручику не выпало до сих пор с ним познакомиться, но фон Вейда в Шантарске был личностью известной. Многие годы регулярно, по нескольку месяцев обитал здесь, разъезжая по всей губернии с научными целями. Иные богобоязненные обыватели относились к нему плохо и даже украдкой поплевывали вслед, потому что профессор, частенько набравший рабочих, копался в древних курганах и могилах, что некоторые считали занятием богомерзким, заслышав про научную важность сих занятий, в тех же нехороших выражениях отзывались и о самой науке. «И вы, я вижу, пострадали, Иван Людвигович», — спросил у самолетов участливо. «Сам в кармане нашел этакую диковину». «Да нечто ж человек так может», — возопил Мохов. «Нечистый дух озоровал». В отличие от Панкрашена, немец не кричал и не терял самообладания. Его лошадиное лицо, морщинистое и обветренное, обрамленное седыми бакенбардами, скорее уж было исполнено тягостного недоумения. «Еще немножечко и придется в эту гипотезу поверить, господа мои», — сказал он, словно бы чуточку стесняясь своих же слов. «Материализм, конечно, правит бал, только вот я во время странствий по глухим местам насмотрелся такого, что материализму противоречит абсолютно. Правда, ни разу не слышал про нечисть, способную таким манером воровать золото. Можете себе представить, у меня, помимо прочего, с шеи исчез образок Богоматери». Поручик знал, что по разговорам фон Вейда происходил из Баварии, где силу имели не лютеране, а как раз римские католики. «Можем», — кратко ответил самолетов. «Сам креста лишился, освященного». «Ох ты ж, Господи!» — перекрестился Мохов. «А я бы вот думал к отцу Прокопию, чтобы отслужил что-нибудь такое, ну, ему виднее. Коли уж кресты с образками пропадают, не знаю, что и делать». Фон Вейда уставился через его плечо прямо-таки с лютой ненавистью, поджимая губы и хмуря седые брови. Проследив его взгляд, понятливо хмыкнул. Там у своего воска торчали братья Савиных, Кузьма да Федот, рослые молодцы, разменявшие пятый десяток, ничем особенно не примечательные, одетые как купцы, средние руки или богатые приказчики. Но Савельев-то... коренной шантарец, обоих прекрасно знал, Шантарск не столь уж и большой город, и подобные персоны всем и каждому известны в качестве некой достопримечательности. Брательнички с незапамятных времен трудились бугровщиками, как это именовалось в Сибири вот уж сотни-полторы лет, с тех древних пор, когда это ремесло возникло и распространилось. Бугровщиками звались те, кто раскапывал древние курганы, забытых даже по имени народов, обитавших в те времена, от которых ничего и не осталось, кроме маловнятных сказок. Раскапывали не в научных целях, а исключительно ради собственной прибыли, продавая находки, порой весьма драгоценные, любому, кто соглашался потратить на это деньги. В случае везения, а братья везучие, промысел этот оказывался весьма прибыльным и, что немаловажно, ничуть не запрещался законами Российской империи, однако открыто осуждался общественным мнением, полагавшим большим грехом тревожить могилы, пусть даже те, в которых покоятся несомненные язычники. Бугровщиков откровенно сторонились, частенько им отказывали девушки, несмотря на богатство женихов, так что малопочтенное это ремесло требовало известной толстокожести. И, как легко догадаться, вовсе уж ярую ненависть к бугровщикам испытывали ученые вроде фон Вейде, не имевшие законных способов противостоять этакой конкуренции. Видно было по лицу прижившегося в России профессора, будь его воля, приказал бы пороть неприятелей, а то и что-нибудь похуже». «Вас я ни в чем не обвиняю, господин Мохов», — сухо бросил немец, «поскольку на действия человеческих рук это мало похоже. Распорядились бы в путь трогаться, что ли, пока не начались еще какие-нибудь неприятные феномены. Честь имею». Он еще раз ожег взглядом братьев, повернулся и полез в вазок. Ухмыляясь, Самолетов излишне громко обратился к братьям, тем покровительственным и насмешливым тоном, каким иногда говорят с детьми или умственно неполноценными.